Глава 57. «У нас все в порядке», — доложил по телефону начальник службы безопасности. «Мы взяли его». «Надеюсь, обошлось без эксцессов?» «Без. Все прошло очень тихо». «Я понял вас. Держите меня в курсе». Глава администрации положил трубку. «И тут в порядке. Везде в порядке. Значит, все будет хорошо. Раз началось хорошо, то и будет хорошо. Значит, все получится. Должно получиться. Не может не получиться.